Глава 11. «Прочь от меня, сатана!» — пробормотал священник. Хейке, который уже слышал подобное бесчетное число раз и до полусмерти напугал многих во время своего путешествия по Швеции, не особенно отреагировал на эти слова. Но Анна-Мария обиделась. «Дядя Хейке в душе прекраснее, чем целый воз священников», — возмущенно сказала она. Она по очереди обняла и Хейке, и Вингу, прижала их к себе. Она была так счастлива, И ей было абсолютно наплевать, что и приходский священник, и дамы из семейства Брандт удалились. Уголком глаза ей удалось увидеть, что Клара бросилась за Селестиной и отобрала у нее три фигурки из тех, что были в яслях, которые девочка утащила с собой. И правильно сделала Клара. Поскольку праздник все равно подошел к концу, большинство зрителей так и так потянулись к выходу. Они выстроились в очередь, чтобы получить свою верхнюю одежду. Но многим опять стало любопытно. Анна-Мария просто утопила родственников в своей болтовне. «Ой, как жаль, что вам не удалось посмотреть наш рождественский спектакль. Дети такие способные. Нет, правда, вы же устали в поездке. И спектакль? Это было бы для вас слишком. Но вы, конечно, голодны. Хотите кофе и что-нибудь вкусненького? Как там? Осталось что-нибудь?» Женщины быстро сполоснули пару чашек и собрали остатки из недавно еще такой впечатляющей горы пирогов. «Они были, как из холодного края», — прошептала Лина. «Но им понравилось», — улыбнулась Анна-Мария. «Можете быть уверены». Лина нашла места для новых гостей, пока Анне-Марии пришлось принимать изъявление благодарности за великолепный вечер. Ей показалось, что целое войско хотело пожать ее левую руку. В зале по-прежнему было очень суматошно. Женщины заканчивали уборку и уходили по домам, унося пустые подносы и блюда. Все были в равной степени довольны тем, как прошел вечер. Они бросали удивленные взгляды на новую пару, так мало подходящую друг другу, ослепительно красивую женщину и настоящего тролля, ее мужа. Они просто не могли этого понять. Может, он ее околдовал? Да, можно было сказать и так. А Адриан еще не ушел. Его втянули в какой-то разговор. Он был низведен до роли статиста и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Едва ли слово произнес за целый вечер. Но то, что он просто в ярости на Коля, увидеть было несложно. Неожиданно Анна-Мария и Адриан на секунду случайно оказались в одном углу сцены. Им было что сказать друг другу. Анна-Мария начала первой. «Адриан, что твоя мать имела в виду под оглашением? Я ведь сказала четко и ясно». Он нетерпеливо замахал руками, как бы отметая ее возражение. «О, да меня вовсе не волнует эта история с детьми-уродами в роду людей льда. Дядя Хейке был одним из таких детей, но не называй его уродом, это звучит очень бессердечно». Задумчивый взгляд красивых голубых глаз Адриана остановился на Хейке. «Но ведь это несущественно, я тебе говорил. У меня уже есть ребенок, которому нужна мать». «С этим я согласна, но тогда ей следует иметь мать, которая нас может терпеть. Не меня, меня она ненавидит». «Чепуха и вздор. Ты ведь не позволишь, чтобы ребенок диктовал тебе условия?» «Мне?» — с иронией подумала Анна-Мария. «Эта крошка диктует свои условия всей семье». «Ладно», — сказал он. «Информация о помолвке уже разослана, потому что ты всем нам дала понять, что ты тоже этого хочешь. Нет, не перебивай. Я должен тебе кое-что сказать. Тебе следует ограничить свое общение с моим мастером». Почему ее все время возмущало все то, что говорил Адриан? «Мне кажется, это я решаю сама», — сказала она, призывав на помощь всю свою выдержку. «Разве ты не понимаешь, что позоришь меня? Коль Симон — убийца, Анна-Мария, который находится здесь только по моей милости. Место ему в тюрьме. Он преступник самого отвратительного толка. И, кроме того, абсолютно непредсказуем. Это просто опасно для жизни». «Я сама спрошу его об этом. И будьте любезны немедленно остановить оглашение. Я против него». Невероятно возмущенная, она вернулась к своим родственникам. Она слышала, как Адриан драматически пытался захлопнуть после себя дверь, но дверь никак не захлопывалась. Она просто жалобно скрипела, без особого эффекта. Бедняга Адриан. Все, что бы он ни предпринимал, терпит фиаско. «Как дела, Анна-Мария?» — спросил Хейке, немного подкрепившись. Ей показалось, что он как-то уж слишком внимательно смотрит на нее. «Спасибо. Хорошо, дядя Хейке». «Ты немного бледная». «Я просто устала из-за этого праздника». «Похоже, он удался», — сказала Винга. «И ради бога, дорогая Анна-Мария, прекрати называть нас дядя и тетя. Мы еще не чувствуем себя настолько старыми, чтобы нас называли так. Хотя, возможно, мы уже такие и есть». Анна-Мария застенчиво улыбнулась. Она не могла отделаться от мысли, что Хейке что-то хочет от нее, но что ему трудно спросить ее об этом здесь. Он выглядел таким озабоченным, особенно, когда его взгляд останавливался на ней. Неужели она казалась настолько уставшей? Нет, здесь что-то другое. Но как раз сейчас на его лице появилось такое странное выражение. «Это не имеет никакого отношения к ней», — подумала она. Он так странно поднял голову, как будто прислушивался. Или куда хуже, предчувствовал. Анна-Мария вопросительно посмотрела на него, но его слова просто потрясли ее. «У вас здесь смерть», — медленно проговорил он. «Я ощущаю вибрацию». «О, нет, не говори так», — сказала она совершенно убита. «Я ведь даже не имел возможности поговорить с тобой о детях, но...» И в это мгновение к ним подошла жена кузнеца. «Фрикин, Анна-Мария, нам нужна помощь, чтобы отнести бедняжек домой. И кровать». «Да, разумеется». Анна-Мария встала. «Именно об этом я и хотела тебе сказать, Хейке. Дети, о которых я писала, они здесь. Хульда — это норвежский доктор, которому я писала и просила прислать лекарства. Но он приехал сам». «Ой!» Только и сказала сбитая с толку Хульда, жена кузнеца. Она, как и все остальные, немного испугалась странного, похожего на демона-великана. «Хейке, ты не мог бы посмотреть детей прямо сейчас, раз уж они здесь?» Хейке и Винга тут же встали со своих мест и пошли за ней. «Анна-Мария, чем это ты здесь занимаешься, в этом Итархедине?» — прошептала Винга. — «Ты кажешься очень нервной. И что у тебя с рукой?» «О, тут столько всего было. Потом расскажу». «Столько всего? Именно этого и опасался Хейке». Анна-Мария не совсем поняла, что она имела в виду. Хейке уже приблизился к кровати и стоял там, глядя на маленьких беспомощных детей. Двое младших просто лежали с закрытыми глазами, судорожно дыша. «Да, ты немало требуешь от меня», — пробормотал Хейке Анне-Марии. «На самом деле, мне надо поговорить с тобой о чем-то чрезвычайно важном. Но давай сначала займемся чем-то одним. Тебе не следовало приносить этих детей сюда. Этот зал не самое подходящее для них место». «Знаю, но неужели думать надо всегда только о теле?» «Ты права», — улыбнулся он. «Ну что, весело было, дети?» Прозрачные лица двух старших ребятишек просияли. «Сейчас нам надо отнести их домой», — сказала Анна-Мария. Хейке не ответил. Он стоял, задумчиво глядя на детей. Потом повернулся к Хульде и Густаву, которые в страхе ожидали, что он скажет. «Вы их родители?» Они кивнули. «У вас еще есть дети?» Кузнец поймал двух актеров, игравших в рождественском спектакле. Мальчик все еще был с бородой Иосифа, выкрашенной углем. Борода немного сбилась на сторону и смотрелась диковато. Хейке тщательно осмотрел их, потрогал спину и грудь, попросил их покашлять. Потом перевел глаза на родителей. «Вы больны очень серьезно. Вся ваша семья. И вы это, конечно же, знаете. Возможно, я смогу помочь кому-то из вас. Но...» Он замолчал. «А самому маленькому?» Сипло спросил Густав. «Такие маленькие дети защищены еще самой природой. Меня беспокоит тот, что чуть старше». Глаза Хульды наполнились слезами. «Он такой красивый и такой добрый». «Да». Он взял ребенка на руки. Мальчик, крохотный эльф, или, скорее, тень эльфа, лежал совершенно вяло, как будто он уже умер. Все они с удивлением увидели, каким мягким стало лицо демона, как бережно он держит в своих руках это маленькое создание. Они увидели, как Хейке осторожно гладит ребенка своими большими руками. «Эти руки могут быть горячи, как огонь», — прошептала Винга остальным. «Его руки лечат». «Ох!» — вздохнула Хульда. Густав с надеждой и страхом смотрел на Хейке. «Не ждите никаких чудес», — пробормотал Хейке. «Я не святой, отнюдь. Здесь едва ли помогут травы или лекарства». Все стояли, не говоря ни слова. Коль был у своих рождественских яслей. Он упаковывал фигурки, которые имели такой успех. Он был очень тих и молчалив. Коль, весь последний час. Он смотрел то на Анну-Марию, то на Вингу и чувствовал, что расстояние между ним и молодой учительницей увеличивается все больше и больше. Винга принадлежала к высшему классу. Причем по-настоящему, не то что дамы Брандт. И Винга Линд из рода людей льда была гораздо более открытой и простой в общении, хотя иногда и высказывалась прямо. Все в ней говорило о врожденной культуре и изысканности. Хейке привел его в замешательство. «Так значит, вот о чем говорила Анна-Мария. Вот каким может быть проклятие в роду. Но можно ли найти более прекрасную душу? Посмотреть только, как нежно он прижимает к груди смертельно больного ребенка». «Колдуны», — сказала она. Да, он вполне мог быть одним из таких. И Коль, как обычно, вновь перевел взгляд на Анну-Марию и вздохнул. Теперь она была для него потеряна. Да и была ли она с ним когда-нибудь откровенна? После того, как приехали ее родственники, у нее не было времени для него, и он не обиделся. Должно быть божественно, просто чудесно чувствовать себя среди своих. Ведь у нее же не было ни матери, ни отца, ни братьев и сестер. Но то, что сделал Адриан Брандт, было гораздо хуже. Ведь Коль слышал злобный голос хозяина, который кричал ей, что он, Коль, был убийцей и колодником. Он увидел в ее глазах замешательство и недоверие. Все равно кровь в нем просто кипела, и он ничего не мог с этим поделать. Это было томление, из-за которого он едва мог дышать. Несмотря на всю огромную пропасть между ними, он мучил себя тем, что не мог покинуть ее. Ему следовало бы уйти уже давно. Ему нечего было делать здесь больше. Но он должен был видеть ее, слышать ее, видеть мягкую улыбку на ее лице. Хотя сейчас она даже и не смотрела в его сторону. «О, Боже, будь милостив! Дай мне забыть ее! Ведь она никогда не сможет кем-то стать для меня. Или, что вернее, я никогда не смогу стать кем-то для нее». Он решительно упаковал в ящик последние фигурки и расправил ветошь. И вдруг он почувствовал легкую ладонь у себя на руке. Рядом стоял Анна-Мария, и он очень надеялся, что лицо его было именно таким непроницаемым, как ему хотелось. «Не могли бы вы помочь нам отнести детей и кровать, Коль?» Робко спросила она. «Да, разумеется», — ответил он безо всякого выражения и подошел вместе с ней к остальным. «Но потом мне надо домой». Лина просила проводить ее. Она боится идти через пустошь после нападения на вас вчера вечером. «И я ее понимаю. Лина тоже пойдет в дом кузнеца». Хульда всплеснула руками. «Ой, ну не могу же я приглашать в дом таких замечательных незнакомых людей. У меня же там все вверх дном. Побегу первое и приберусь немного». Они могли понять, что за мысли проносятся у нее в голове. Прибраться, вымыть пол, убрать разбросанную одежду, вычистить, выскоблить все. И все за одну минуту. Винга успокаивающе взяла ее руку в свою. «Послушайте меня. И я, и мой муж, мы прекрасно знаем, что такое бедность. Он вырос в жалкой лачуге на юге. Там у них были только 4 стены. И все. А меня он спас от существования более жалкого, чем влачат звери в лесу. Я много месяцев прожила одна в совершенно дикой местности. Ела кору деревьев и кое-что похуже, о чем мне даже и вспоминать не хочется. Вам нечего стыдиться. Если уж кому-то и надо стыдиться, то это вашему хозяину. Пошли». Она без лишних церемоний взяла на руки одного из больных детей, и процессия направилась к дому кузнеца. Коль положил ящик с фигурками на кровать и понес ее вместе с другими. Последние оставшиеся женщины разобрали свои подносы, и свечи в зале задули. Праздник закончился. Хейке нес на руках самого больного ребенка. Не захотел его отдавать. «Хочу побороться со смертью», — пробормотал он, и на лицах зрителей показалась осторожная улыбка надежды. Сопровождаемые бесконечными извинениями Хульды, они вошли в дом кузнеца. Анна-Мария призадумалась. «Ну, мои дорогие», — сказала она своим родственникам, «а где же вы будете сегодня ночевать?» Винга ответила. «Хейке собирается провести здесь всю ночь, а я могу переночевать у тебя?» Анна-Мария подумала о своей жалкой комнате, где была только одна кровать. Она обменялась взглядами с Кларой и сказала: «Ты можешь спать на моей кровати сегодня ночью. Мне хотелось бы остаться здесь, если я смогу чем-то помочь». Хейке только кивнул. Он попросил Хульду вскипятить большой котел воды. «Вы не единственные в Итерхедене, у кого чахотка. Я понял это сегодня вечером», — сказал он. «Если Анна-Мария поможет мне приготовить отвар из трав для всех, кто болен еще не так сильно, сам я займусь этими 4 малышами». Его слова внушали доверие. Многие предлагали свою помощь, Но Хейке лишь сказал, что места слишком мало, и они ушли. Клара увела с собой Вингу. Коль и Лина пожелали всем спокойной ночи. Ему удалось лишь услышать приветливое: «Спасибо, что так помогли сегодня, Коль», от Анны Марии. А потом времени у нее уже не осталось. Как же много он хотел сказать ей. Объяснить и выговориться. Но он не был уверен, интересно ли ей это вообще. Густав и двое старших детей уселись на скамейку, служившую также и кроватью. Хульда и Анна-Мария ждали, когда закипит вода. А пока все смотрели на Хейке. Он сел на край кровати, держа на руках самого больного ребенка. Удивленные, они слушали, как он приглушенным голосом что-то напевает ребенку, поглаживая его тельце своими большими руками. В комнате было слышно лишь тихое бормотание или пение Хейке. Густав вопросительно взглянул на Анну-Марию. Ему показалось, что в этом пении он услышал какие-то незнакомые заклинания. Руки Хейке лежали на голой грудке ребенка, невероятно тощие, с проступающими косточками. Густав и Хульда не знали, что и думать. Они считали, что и этот, и самый младший из детей уже как бы стали добычей смерти. По правде говоря, они думали так о всех четырех младших. Они не надеялись, что им удастся сохранить и старших детей, или что они сами смогут выжить. Они просто думали, что сами не умрут так быстро, ведь они были больше и сильнее. Но они знали, насколько безжалостна чахотка. И уж если ты ею заболел... Девчушка, которая играла в рождественском спектакле, спросила со слезами на глазах: «Мы сейчас поправимся». «Тихо», — прошептал Густав, бросая боязливый взгляд на Хейке. Но тот прервал свои заклинания и сказал девочке: «У вас неплохие шансы выкарабкаться, если вы будете принимать лекарство, которое я пропишу. С четырьмя младшими братишками и сестренками дела обстоят не так хорошо, но я сделаю, что смогу. Я могу сказать, что этот малыш ни при каких обстоятельствах не прожил бы еще и месяца». Хульда вытерла глаза. Они провели в доме кузнеца всю ночь. Они помогали друг другу поддерживать огонь в печи и снова кипятить воду. Снова смешивать отвары. Вся семья кузнеца сидела над ароматной водяной баней. В них втирали эфирные масла. Они слушали и слушали монотонный голос Хейке, который занимался четырьмя младшими. Один раз его ладонь случайно задела руку Хульды, и она рассказывала потом, что это было похоже на ожог, но одновременно она почувствовала, как в нее вливается огромная сила. Если именно это и происходит с ее младшенькими, тогда она спокойна. И она поверила окончательно. Ночь подходила к концу. Усталость ощущалась все сильнее. Большие дети заползли в свою кровать и заснули. Веки Густава стали тяжелыми, но он не захотел ничего пропустить. Когда на улице забрезжил рассвет, Хейке устало встал и сказал, что на сегодня хватит. Теперь ему хотелось бы пару часов отдохнуть, чтобы продолжить позднее. Он попросил Хульду и Густава выскоблить весь дом от пола до потолка, сжечь всю одежду и постельное белье. Когда они ошеломленно поинтересовались, в чем же им ходить, он вытащил кошелек и дал им немного денег. После некоторого сопротивления они их взяли. Ради всего Итерхедена, как он сказал. И побольше щелока, когда будете мыть дом, напомнил он. Болезнь прячется повсюду. Как же нам расплатиться? Начал Густав. Вам вообще не придется ничего платить, сказал Хейке и улыбнулся. Мне понравились эти дети. Захотелось побороться за их жизни. Это большой риск — начать схватку со смертью. Так вы думаете? Пока я ничего не думаю. Четверо малышей слишком сильно поражены чахоткой. За одну ночь борьбу не закончишь. Увидимся. Было немного странно выйти на улицу в зимний холод после такой необычной бессонной ночи. Было чудесно видеть спящий поселок. Как тихо было кругом. Или же просто у Анны Марии голова была как ватная, и она ничего не слышала. Она не знала. «Хейке, я правда не знаю, где тебе спать», — призналась она. «Здесь места нет. Разве что наверху у Брантов. Но мне бы не хотелось». «Кажется, тебе не больно нравятся эти люди», — улыбнулся он. «Нет, не нравятся». «Да и мне тоже, хотя я едва их видел. Я понял, что твои интересы где-то в другом направлении». «Ой, но разве заметно?» «Еще как. И интерес был взаимный. Это я тоже заметил. Ну что ж, он производит неплохое впечатление. Но вокруг него есть какая-то аура жестокости, Анна-Мария». Она нетерпеливо вздохнула. «Все говорят о его жестокости. Я думаю, он не такой». «Да он и не обязательно жесток. Но в его прошлом есть какие-то жестокие события». Онемев от изумления, она кивнула. «Откуда Хейке может все это знать? Он и вправду колдун». Он сказал: «Я думаю, нам надо пойти к тебе домой. Винга уже давно выспалась, и я ее мигом выкурю из постели». Анна-Мария улыбнулась. «Ладно, я пока еще не хочу спать, так что ты первый». Пока они шли к дому Клары, всего в нескольких шагах, Анна-Мария спросила: «А о чем ты приехал сюда поговорить со мной?» Хейке так и подскочил. «Ну, конечно. Я явно переутомился. Хочу сначала побольше узнать о тебе. Но пока, по крайней мере, спрошу. С тобой ничего не происходило в последнее время?» «Много всего. Но я не понимаю». Они пришли. Винга уже встала и оделась. Она как раз собиралась в дом кузнеца. Клара принесла всем троим утренний кофе. И после того, как Хейке и Анна-Мария хорошенько вымылись, трое из рода людей льда уселись в комнате Анны-Марии. Хейке, который невероятно вымотался, ведь ему пришлось так усиленно концентрироваться всю ночь, разрешили прилечь на кровать. Винга устроилась у него в ногах, а Анна-Мария села на стул. «А теперь рассказывай все, Анна-Мария. Абсолютно все. Это не так просто. Я не знаю, что вас интересует». Но она все равно стала рассказывать. О тягостных вечерах наверху у Брантов. Обо всех подарках. Она вытащила их и показала. О том, как она не могла собраться с силами, чтобы четко сказать «нет». О попытках сватовства Адриана, и что никто из них наверху не понимает, что нет — это нет, и о противной Селестине, которую, возможно, надо было бы пожалеть, но которую Анна-Мария терпеть уже больше не могла. О Лисин, которая возненавидела Анну-Марию из-за Коля, о Керстин, у которой были какие-то дела со сплетником Нильсоном, об угрозе помолвки, о шахте, которая ничего не стоила, и о фанатизме Адриана по отношению к ней. А потом она перешла к рассказу о нападении. Хейке захотел побольше узнать об том, но ее ответы прояснили немного. «А почему вы спрашиваете обо всем этом?» — поинтересовалась Анна-Мария. Хейке долго смотрел на нее, как будто хотел узнать ход ее мыслей. Потом сказал: «Тенгель злой проявляет признаки жизни». Анна-Мария почувствовала, как все ее тело охватывает страх. Именно этого боялись люди льда все годы, что Тенгель злой проснется, прежде чем они смогут обезвредить его злую силу. «Это невозможно», — прошептала она. «И тем не менее, что-то может его разбудить. Кто-то в Швеции здесь стоит за этим. Либо сознательно, либо случайно, в результате несчастного случая. Мы думали, что это могла быть ты, поскольку ты вызвала меня». Анна-Мария была потрясена. Она не спрашивала, как Хейке узнал это. О таком не спрашивают. «Уверяю вас, что это не я. Единственное, чего я не понимаю, это нападение на меня. Но ведь это же сделал не Тенгель злой». «Нет, это нападение как-то связано с Иттерхеденом», — сказал Хейке. «Здесь много подлости, как мне кажется». Тут вмешалась Винга. «Да уж, эта семейка Брандт кажется на редкость несимпатичной. Мне захотелось нанести им визит. Как ты считаешь, Анна-Мария, не взять ли мне все эти подарки и не отдать ли им назад? Объясню, что все это было недоразумение». «Давай», — сказал Хейке. «Ой, спасибо, конечно», — вздохнула Анна-Мария. «Будь так добра. Я сама слишком хорошо воспитана, но нет, прости». Но Винга лишь рассмеялась. «Ладно, ведь ты не хочешь оставить их себе из-за того, что они ценные». «Нет, вовсе нет. Они просто жгли ящик моего комода. У меня камень упадет с души, если я от них отделаюсь». «Ладно, тогда схожу туда сегодня попозже». Анна-Мария посмотрела на своих родственников и почувствовала, как же замечательно быть частичкой большой семьи. Люди льда всегда были заодно, сразу же и инстинктивно, как только встречали друг друга. Иметь кого-то, кто думает так же, как и ты сам, на кого можно полностью положиться. «Но если я не собиралась будить Тенгеля злого, я не могу представить, что это я, то кто же тогда?» «Выбор у нас невелик», — сказал Хейке. «Мать твоего отца, Ингела». «О, нет, только не бабушка». «Мы же сказали, едва ли. Это мог быть просто несчастный случай». «Ну да, конечно». «Есть еще трое в Смоланде. Старый Арвгрип, его дочь Гунила и маленькая Тула». Анна-Мария тихо проговорила: «Есть еще один. Страшно даже думать об этом». «Кто?» «Кристер, брат Гунилы». «Ох, конечно», — содрогнулась Винга. «Исчезнувший брат. Его мы забыли». Хейке задумался. «Да, если это он, то нас могут ожидать непредвиденные сложности. Никто ведь не знает, где он». «Да и не обязательно, что это он лично», — сказала Винга, и все стало выглядеть еще мрачнее. «Ему где-то за 40 сейчас. У него могут быть дети и внуки». Хейке закрыл лицо руками. «Нет, у меня нет больше сил думать об этом. Я должен поспать. Я нужен этим детям. Анна-Мария, ты можешь позаботиться о том, что все больные здесь, в Иттерхедене, получили снадобье, которое мы варили сегодня ночью?» Она быстро вскочила. «Я прямо сейчас поговорю об этом с Колем. Он знает, кто кашляет и все такое». «Ишь, как заторопилась!» Улыбнулась Винга, чуть поддразнивая. «Ладно, иди. А я буду сидеть тут тихо, как мышка, пока Хейке спит. Напишу письмо нашему бездельнику сынку Эскелю. Жутко легкомысленный тип, можешь мне поверить. Не представляю, Как мы сможем заставить его заниматься хутором, как настоящего крестьянина?» Клара постучала в дверь. Она хотела забрать кофейные чашки. «Хорошо, а я пошла на пустошь», — сказала Анна-Мария, кровь в которой прямо кипела. «Вам не следует идти туда одной», — сказала Клара. «Чепуха! Средь бела дня это не опасно». Клара выглянула в окно. «Барышня может не утруждать себя. Мастер как раз зашел в контору». «Ой, тогда мне надо бежать, иначе он уйдет на шахту». И она исчезла. Не успели они и глазом моргнуть. Анна-Мария подошла к конторе как раз тогда, когда Коль вышел. Он вздрогнул и стал возиться с замком. «Спасибо за вчерашнее», — сказала она чуть слышно. Колю удалось взять себя в руки. Он криво улыбнулся. «Уже встали?» «Да нет, все еще сплю, как видите». Она объяснила ему, зачем он ей нужен. Коль пообещал взять ведьминское зелье, как он его назвал, на себя. «Мне надо было поговорить с Нильсоном, но его еще нет». Анна-Мария кивнула. Она подыскивала слова. «Мне, кстати, надо в школу посмотреть, не забыла ли я там мои варежки». «Хм», — пробормотал Коль. «Да, а мне надо забрать пару стульев». Они вместе завернули за угол и вошли в здание. Зал выглядел, как и все залы, где накануне царило веселье. «Ну, Адриан опять нас видел», — сказала Анна-Мария. «Сейчас примчится». Коль ничего не ответил на это, и она поняла, что сказала глупость. «Да, и куда же я могла положить мои варежки? Просто ума не приложу». «Как дети?» — грубовато спросил Коль. «Хейки занимался ими всю ночь. Да, ну и мы, конечно, помогали, все остальные. Варили лекарства и делали для них паровую баню и все такое. Хейки вымотался ужасно. Спит сейчас в моей кровати». «Так значит, и вам спать много не пришлось?» «Ни минуты!» Засмеялась она возбужденно. Наконец им удалось наладить разговор. И кажется, что Коль не так и торопится с этими стульями. Хотя женщины и постарались накануне вечером привести зал в обычное состояние, многие декорации все еще висели на стенах, и в комнате было слишком много скамеек и столов. Но сцену уже разобрали, а можжевеловые веточки на полу смели в угол. «Да, я тоже не спал сегодня ночью», — сухо заметил он. «Правда?» «Да, мне было о чем подумать». Анна-Мария, которая прекрасно знала, что варежки лежат дома, восприняла его слова как возможность начать разговор и прекратила свои поиски. Она уселась за стол, у которого стоял достаточно подходящий стул. «Адриан явно очень разозлился на вас вчера вечером», — просто сказала она. Коль постоял минутку, а потом сел прямо перед ней. «Да, он не мог смириться с тем, что я самовольно закрыл шахту. Эту чертову, не имеющую никакой цены, шахту». «Коль глуп», — сказал он однажды, говоря про шахту. Улыбнулась Анна-Мария. «Он явно имел в виду это, что вы не верите в нее». «Еще бы. Понимаете, он фанатик. Он, видите ли, знает, что там есть золото. Его провели с помощью старой карты, которую нарисовал какой-то мошенник, а потом продал его тестю. А сейчас он в ярости только из-за того, что я отпустил рабочих на все Рождество. Несчастных рабочих, которые как рабы вкалывали весь год без единого воскресенья. Как он мне надоел!» «Коль!» Осторожно начала Анна-Мария. «Это правда, что вы убили кого-то? И что вы сидели в тюрьме? Если да, Расскажите мне об этом». Лицо его тут же замкнулось. Черные глаза неотрывно смотрели в ее глаза. «Да, это правда», — подтвердил он. Анна-Мария незаметно сцепила руки. «Мне жаль, что я должна спрашивать об этом, и что вы не рассказали это сами». «Вы и я, мы не так уж много говорили друг с другом. Да вы и принадлежите к другому миру». «Почему вы все время говорите об этом? Многие в моем роду женились и выходили замуж за совсем простых людей. Вендельгриб женился на своей экономке. Гунила вышла замуж за сына арендатора, у которого была куча братьев и сестер. А графиня Габриэла Паладин вышла замуж за шахтера, у которого даже фамилии не было. Вот каким он был». Коль выдавил из себя горькую улыбку. «Все это очень хорошо, но меня отличает от других людей именно мое прошлое. Почему, по-вашему, я все время один? У того, кто сидел в тюрьме, друзей не бывает. Вы это знаете». «Вы не хотите рассказывать?» Тихо спросила она. «Ладно, вам расскажу. Это во мне как незаживающая рана». «Я понимаю. Вы однажды сказали, что вы и я очень похожи. Вы имели в виду то, как мы росли. И, возможно, совесть». «Но между нами целая пропасть». Он на секунду замолчал, а потом заговорил снова. Мне было 16 лет. У меня был отчим. Мои настоящие родители были валлоны. Но после того, как мой отец умер, мать вышла замуж за шведа. Обычно валлоны так не поступали, потому что некоторые шведы не любили нас, иностранцев. Мы были слишком смуглые, слишком чужие». Анна-Мария кивнула. «Моей матери не следовало бы нарушать правила. Ей пришлось много страдать. Ужасно. И в конце концов я больше уже не мог видеть, как мой отчим истязает ее и обзывает самыми гнусными словами. Я уже вырос, был большой и сильный, и невероятно вспыльчивый. Однажды я набросился на моего отчима и убил его. Мать пыталась меня защитить, но меня посадили в тюрьму. Я просидел 3 года, а когда вышел, моя мать уже умерла. Теперь вы знаете все». Анна-Мария опустила голову. «Но я не стала бы называть вас убийцей», — тихо произнесла она. «Это просто злобная клевета, так называть вас». «Они еще что-то рассказывали, правда?» Она вопросительно взглянула на него. «Вы имеете в виду то, что вы иногда приходите в ярость? Что вы били людей в шахте?» Коль вздохнул. «Однажды я ударил одного человека, потому что жизнь всех оказалась под угрозой из-за того, что он сознательно схалтурил. И я действительно могу быть очень злым. Такой уж у меня нрав. И я всегда думаю, чтобы не перепугать никого до смерти. Теперь вы видите, насколько мы разные. Вы и я». Анна-Мария почти уже смирилась с этим. Не хочет, значит, не хочет. Ничего с этим не поделаешь. Он сел, положил локти на стол и уставился в невидимую точку на стене далеко впереди. «Эта дамочка, Брандт, ее Лисин зовут. Знаете, что она сказала, когда пришла ко мне домой в тот раз?» «Нет». «Она сказала: ничего страшного, что я убил. Это делает все еще более пикантным». И глаза ее сверкали. Тогда я почти ударил ее, но в результате просто вышвырнул. Удивительно, до чего же восхитительно узнавать о позоре и наказании других. Анна-Мария постаралась подавить маленького торжествующего чертика в своей груди. В дверь робко постучали. «Да во всяком случае, это не хозяин», — проговорил Коль. «Входите, черт бы вас побрал». Ох, если бы он еще мог не ругаться. Но Анна-Мария была не из тех, кто говорит о подобных вещах. Это был Клампин, неуклюжий и взволнованный, боящийся обременить кого-то. «Ах, так и барышня здесь. Мы ведь должны были ехать в город сегодня». Анна-Мария вскочила. «Ой, конечно! Тут столько всего было. Я сейчас же буду готова». «Я достал транспорт, одолжил лошадь и двухколку». Коль сразу же предложил поехать с ними, потому что считал, что догадывается, где могут быть муж Клары, жена и дочка Клампина. Остальные с благодарностью приняли его предложение. По разным причинам. У Анны Марии появились лихорадочные розы на щеках. Целый день вместе. Можно ли желать чего-то большего? Конец 11 главы. Глава 12. По дороге в город Анна Мария была все еще очень оживлена. Она пребывала в каком-то лихорадочном возбуждении. Она сидела рядом с Колем в открытой повозке на сиденье, а Клампин с вожжами в руках восседал на облучке. Она болтала и шутила, и рассказывала смешные истории из времен своей молодости. Все трое смеялись и веселились. Временами они совершенно безостенчиво сплетничали об Адриане Брантте и его семье, где лидерство явно принадлежало женщинам. В этом они были единодушны. Им доставляло подлинное наслаждение вспоминать о старых несправедливостях и глупостях Адриана. «Уф, ну и противные же мы», — сказала в конце концов Анна-Мария. «Пусть ваша совесть немного отдохнет сейчас», — беззаботно проговорил Коль. «Ее уже и так немало поэксплуатировали». Немного подумав, Анна-Мария признала, что он прав. В городе, который оказался гораздо ближе, чем она ожидала, им дали отворот-поворот. Банк закрыт на все Рождество и откроется не раньше, чем в новом году. «Значит, лавочнику придется подождать свои деньги?» — сказала немного сконфужена Анна-Мария. «Как вы думаете, он не рассердится, Коль?» «О, нет, вы его очаровали, и если надо, он продлит вам кредит даже до Пасхи». Но, по правде говоря, она уже не могла больше шутить. И ей было очень стыдно, что она не может заплатить за себя. Поэтому, когда они по указанию Коля поехали дальше, к деревне на противоположной стороне, у следующей шахты, от ее наигранной веселости не осталось и следа. Она не спала целые сутки, усталость навалилась на нее, и она моргала глазами, чтобы не заснуть. Коль это заметил. «Хотите спать?» «Здесь?» Она сидела на жестком и качающемся сиденье. Впрочем, и колеса, обитые железом, не делали езду мягче. «Вы можете прислониться ко мне». Анна-Мария посмотрела на него большими глазами. «А можно?» «Не знаю. Мне никогда не приходилось обнимать женщин. За исключением вас, когда я нес вас в тот вечер. Вы понимаете, о чем я говорю. Но если вы представите себе, что я ваш отец...» Эта мысль рассмешила ее. «Сколько лет вам на самом деле?» 26. На 7 лет старше ее. «Неплохо», — подумала она. Она придвинулась поближе к нему с застенчивой улыбкой. Коль обнял ее, и она положила голову ему на плечо. В ее теле происходило что-то странное. «Господи!» — потрясенно думала она. «Разве я могу так заснуть? Посмотрите на эту смуглую руку у меня на плече. Его теплое тело бок о бок с моим. И куда мне девать руки?» Но хуже всего было с теми неизведанными чувствами, которые буквально пронзали ее, пробуждая каждую малейшую частичку ее тела к жизни. Кожа стала почему-то невероятно легко возбудимой и чувствительной. Сердце готово было вырваться из груди. Она ощущала в себе невероятную тяжесть и лень и абсолютное равнодушие ко всему, что ее окружало. Сейчас весь мир ее состоял из Коля и ее самой. В нем не было места ничему другому. «Дышать можно», — пробормотал он, и от его голоса у нее мурашки побежали по телу. Анна-Мария вздохнула. «Но он же, наверное, не замечает, как на меня действует одно то, что он сидит рядом», — в панике подумала она. Она хотела сесть, снова напряглась, изо всех сил стараясь казаться бодрой. Но он притянул ее назад. «Поспите, вам надо отдохнуть». «Да и мне тоже». «Клампин, ведь ты же найдешь дорогу сам, правда?» «Конечно». «Отлично, потому что мы уже спим». Разумеется, они не заснули. Они сидели совсем тихо, он прислонил голову к высокой спинке. Анна-Мария смотрела прямо перед собой, поверх его груди, на проплывающий мимо зимний пейзаж. Его рука приблизилась к ее руке, и пальцы их переплелись. Она почувствовала его губы у своего лба. Она не отважилась поднять глаза, лишь издала медленный, дрожащий вздох восхищения и поудобнее устроилась в его объятиях. Она слышала, как бьется его сердце. Тяжело и быстро. Этот звук дал ей такое ощущение связи с ним, от которого у нее мурашки побежали по телу. Другой человек так близко от нее. И она ему нравится. Она чувствовала это. И он ей нравится. Его шея была так близка к ней, такая живая и теплая. Она позволила своим губам осторожно прикоснуться к ней. Чувствовать его кожу своими губами было невероятно волнующе. Она сразу же заметила, что и для него это было так же. Она почувствовала, как он тяжело задышал, бедра его напряглись, да все его тело напряглось, и из горла вырвался едва сдерживаемый стон. Теперь он так крепко прижимал ее к себе, как будто боялся, что ее могут отнять. Коль что-то прошептал ей на ухо, почти не слышно. Она прислушалась. «Хорошо, что с нами Клампин. Ради приличия». Анна-Мария с трудом подавила смех. Но потом она вспомнила слова Клары и посерьезнела. «Барышне следует остерегаться таких мужчин, ведь такие, у которых никогда никого не было, если подпустишь их к себе, они делаются как безумные. Во всяком случае, не давайте ему повода». И именно это она только что сделала. Она чуть-чуть отодвинулась от него. Не настолько, чтобы его обидеть, но лишь, чтобы успокоить свою всегда бодрствующую совесть. «Кажется, подъезжаем, мастер», — спросил простодушный Клампин. Они выпрямились. Анна-Мария пригладила волосы. «Да», — хрипло сказал Коль. «Там, за холмом». Волшебство исчезло. Но никогда позднее в своей жизни Анна-Мария не могла понять, как она смогла отважиться и коснуться губами шеи Коля тогда в повозке. Никогда. Никогда. Потому что маленькую Анну-Марию воспитали так, чтобы она даже подозревать не могла о том, что в ее теле были какие-то силы, существовавшие сами по себе. Тогда она еще не знала этого. Винга весело шагала вверх к дому Брантов. Она была весьма уверенной в себе дамой. В лучшем смысле этого слова всегда знала, чего хочет. Чувство собственного достоинства — это может значить очень многое. А в сочетании с некоторой смиренностью она может дать неизмеримые преимущества. Как раз в данный момент Вингу трудно было назвать слишком смиренной. Но она знала, где она и кто она. Стояла обеими ногами на земле и не воображала себе ничего. Именно брак с Кейке обеспечил ей ту надежность, которая была ей необходима, чтобы стать уверенной в себе. И все ее симпатичные черты смягчали резкость, которую придавала ей ее самоуверенность. Сейчас ей надо было туда, наверх, сражаться за одного из людей льда. И она просто жаждала этого. Страх — это слово было совершенно неизвестно Винге. Пока с ней любовь Хейке, она сможет выдержать все. Дамы приняли ее в некотором замешательстве. Нет, Адриана нет дома. Он на шахте. Бессовестный мастер отпустил рабочих на целую неделю. Слышали ли вы о подобном самоуправстве? Так что, конечно же, Адриану пришлось вернуть их назад в шахту. Во всяком случае, тех, кто был ему нужен для его особого проекта. Винга вежливо поинтересовалась, о каком проекте идет речь. «Северный забой», — торжествующе сказала Керстин. «Мастер не хотел его разрабатывать, но ведь это там...» Она замолчала. Не стоило информировать эту даму о золоте. Наглая маленькая девчонка стояла рядом и все время враждебно пялилась на Вингу. Винга отвечала ей холодным взглядом. Селестина зашла ей за спину и больно ущипнула ее. Даже повернула пальцы, чтобы было еще больнее. Винга удержала на лице маску и продолжала беседовать со взрослыми. Селестина делала все, чтобы привлечь к себе внимание. Но никто из дам и даже не пытался приструнить ее. Разве удивительно, что ребенок стал таким? «Все мы просто в восторге от вашей маленькой родственницы, Анны Марии», лучезарно улыбаясь, сказала госпожа Брант. «Она не пришла с вами?» «Нет, она уехала, чтобы помочь одному из здешних рабочих. Она и мастер уехали несколько часов тому назад. Ей еще и в банк надо зайти». «Ну, тогда она поехала напрасно», с облегчением в голосе сказала Лисин. «Банк будет закрыт до нового 1816 года. Ох, неужели он и вправду скоро наступит? Подумайте, как летит время?» Все дамы Брант переглянулись и озабоченно закивали в ответ на это банальное замечание. Они тайком изучали свою гостью. Она была явно состоятельной и производила впечатление дамы очень благородной. Госпожа Брант сказала: «Я договорилась с нашим милейшим приходским священником, что дети на второй день Рождества покажут спектакль в городе». «Не знаю, сможет ли Анна-Мария», — сказала Винга. «Она ужасно устала. Ей надо немного отдохнуть». «Ну уж, такую мелочь она сможет». «А как дети попадут в город? По-моему, это потребует определенных усилий». «Мы позаботимся об этом. Пусть другие видят, как много мы делаем для рабочих здесь, в Итерхедене. Священнику очень понравилось». «Но где же остановились вы и ваш муж? Вы, разумеется, должны жить у нас, пока вы здесь. Мы ведь скоро станем родственниками». «Большое спасибо за любезное приглашение, госпожа Брант. Но проблема с ночлегом уже решена». Неужели? И где же, осмелюсь спросить? Едва ли у Клары? Нет. Очень милая женщина по имени Лина Аксельсдаттер предложила нам остановиться у нее. На пустоши? Холодно переспросила фру Брандт. Нет, но это же совершенно невозможно. Женщинам из рода людей льда всегда было присуще умение лгать молниеносно и абсолютно убедительно, если это было необходимо. Это я захотела жить на пустоши. Понимаете, я обожаю море. На самом деле, это было далеко не так. Она выросла далеко от моря и испытывала к нему лишь врожденное уважение, перемешанное со страхом. В отчаянии от того, что на нее никто не обращает внимания, Селестина подняла тяжелую сумку Винги и грохнула ее об пол. В сумке зловеще зазвенело. «Ой, что же это такое?» — сказала Керстин. «Простите это, милое дитя. Растет без матери, бедная крошка. Надеюсь, там ничего серьезного не разбилось?» «В общем-то, меня это не касается», — непринужденно заметила Винга. «Это ваши вещи разбились. Именно поэтому я и пришла. Моей маленькой племяннице Анны Марии так жаль, но произошло невероятное недоразумение». Дамы застыли. «Поскольку самой Анне Марии пришлось уехать сегодня, я взяла на себя смелость вернуть все подарки вместе с ее огромными извинениями. Она не поняла, что эти подарки были подарками по случаю помолвки. Но она ведь никогда и не помышляла выходить замуж за Адриана. Она вообще не собирается замуж». Улыбка Винги стала еще слаще. Она продолжала говорить из чистой вредности. «Но мне кажется, она теперь передумала. Я имею в виду последнее. Ваш мастер и она явно стали проявлять интерес друг к другу». Дамы потеряли дар речи. Лица Лисин и Керстин стали пунцовыми. «Нет, нам это не нравится», — прошипела Керстин. «Нет, так не пойдет. Девочка не уверена в себе и очень застенчива. Это естественно». «Что не пойдет?» — спокойно спросила Винга. «Адриан не позволит так обращаться с собой». Голос фру Брандт прозвучал, как выстрел из пистолета. «И помолвка уже оглашена». «Ну, знаете ли», — сказала Винга уже довольно сердито. «Разве не обе стороны должны решать, оглашать ли помолвку?» «Вы не понимаете», — ледяным голосом сказала Керстин. «Анна Мария всем нам дала понять, что хочет выйти замуж за Адриана». «Не думаю, что она сделала это», — сдержанно возразила Винга. «На Анну Марию это не похоже. Да и сама она говорит нечто совершенно противоположное. А Анна Мария не из тех девушек, которые лгут». «Нет, но в любом случае уже поздно», — решила фру Брандт. «Нельзя так обижать порядочного человека. И извещение о помолвке не будет отозвано». «Господи, что же за всем этим стоит?» — подумала Винга. «Они что, с ума сошли? Или...» Лисин мгновенно переменилась. «Погодите, мама. Керстин, не надо отчаиваться. Бедный Адриан. Неужели он так никогда и не обретет счастья? Я предлагаю госпожа Линд из рода людей льда дождаться Адриана и Анну Марию. Разве это не будет справедливо?» Этот поворот на 180 градусов возбудил Винге еще большие подозрения, чем их прежнее сопротивление. Но все три дамы переглянулись и доброжелательно закивали друг другу и ей, как веселое трио китайских болванчиков. И Винга подавила в себе сильнейшее желание дать оплеуху Селестине, которая как раз в тот момент не была ни в чем виновата. Найти дом, в котором спряталась жена Клампина со своей дочерью и любовником, оказалось совсем несложно. Совет Коля поехать именно в этот шахтерский поселок был верным. Мужчина был в шахте. Жена Клампина открыла дверь и испуганно отпрянула. Совершенно обычная женщина. Ничего рокового. «Брита, дорогая, не бойся!» Взмолился Клампин. «Папа!» Прокричал тоненький голосок. Из коридора выбежала маленькая девочка и повисла на шее у отца. Клампин не мог удержаться от слез. Да и девчушка тоже. «Я хочу домой!» Всхлипывая, проговорила она. «Хочу назад, в наш дом! Я не могу больше здесь оставаться!» Клампин приподнял рукав ее кофточки. И верно, ручка была вся в синяках и ссадинах. «Значит, это правда, что он бьет вас!» Проговорил Клампин. «Поедем со мной! Домой! Забудем все, Бритта!» Его великодушное предложение лишь наполовину упало в добрую почву. Анна-Мария и Коль могли прочитать мысли Бритты, как в открытой книге. «Он ничего не сможет мне дать. У меня все кончено с этим недотепой. Все, что я чувствовал к нему когда-то, умерло. Он мне просто неприятен. Но с другой стороны, девочке здесь плохо». Женщина, должно быть, думала что-то в этом роде. «Я останусь», — сказала она, глядя в сторону. «Но ведь ты не можешь дать девочке ничего хорошего». «Клара обещала смотреть за ней, пока я буду в шахте», — сказал Клампин с растущей надеждой. «Ты ведь знаешь, я всегда был добр к малышке». «Да, конечно, знаю». «Что же заставляет женщину оставаться с таким жестоким мужчиной?» — удивилась Анна-Мария. «Что ее манит?» «Нет, не думаю, что это продлится долго. Рано или поздно он убьет ее любовь. Так же, как он убил любовь Клары. Ведь она ни за что на свете не хочет, чтобы он вернулся». Но и Клампин никогда не получит назад свою жену. «Нет ничего более мертвого, чем ушедшая любовь», — сказала Клара. И для этой женщины добряк Клампин был просто куском теста, уроненного на землю и уже ненужного. Какое странное сравнение. Откуда оно у нее? Они в спешке собрали одежду и прочие вещи маленькой девочки. Мать крепко обняла ее и со слезами сказала Клампину: «Заботься о ней хорошенько». Они вышли из дома. Девочка была слишком мала, чтобы понять, что это было прощание с матерью. Она думала только о том, чтобы скорее уехать отсюда, пока этот противный дядька снова не схватил их. По дороге Клампин сидел на лучшем месте, обеими руками обнимая свою маленькую дочурку. Он был так счастлив, что мог лишь что-то бессвязно бормотать о том, как же прекрасно все у них будет. Ведь он был слишком прост, чтобы понять, как непросто все будет. Где они будут жить в будущем? И кто будет целый день смотреть за ребенком? Для Клары это дополнительная нагрузка, а она и без того очень устает. А потом, у Клампина сейчас не было времени думать ни о чем таком. Но они все равно понимали, что он поступил правильно. Разные повседневные заботы — это одно, а бить ребенка — это совершенно другое. И выбора у них не было. На этот раз вожжи держал Коль, и Анна-Мария предпочла сидеть на облучке вместе с ним. «Вам следовало бы поспать», — устало заметил он. «Отоспимся, когда приедем домой», — высокомерно сказала она. Неужели она будет спать в такой важный для себя момент? Но они не говорили друг с другом. Они слишком устали, хотя в головах и роилось множество мыслей. Они просто сидели и чувствовали близость друг друга. Иногда обменивались взглядами и загадочно улыбались. И когда отводили глаза, на губах все еще блуждала эта улыбка. Это было великолепно, так спокойно. И Анне-Марии не хотелось, чтобы что-то изменилось сейчас. Когда они добрались до Итерхедена, уже стемнело. Маленькая девочка заснула, и ее внесли в дом Клары на руках. Коль проводил Анну-Марию до двери, чтобы удостовериться, что на нее никто снова не нападет. Так он сказал. Не хотелось говорить «Спокойной ночи и спасибо за сегодняшний вечер». Они несколько раз начинали, но так и не могли заставить себя произнести эти слова. Они просто стояли, онемев, как будто в них ударила молния. И на самом деле воздух вокруг них был заряжен, как в грозу. Во всяком случае, Анне-Марии так казалось. И у нее было ощущение, что Коль тоже испытывает нечто подобное. Оба они не слишком часто имели дело с противоположным полом. Между ними возвышались горы из разных помех. Они чувствовали себя совершенно беспомощными. Неприятное предостережение все время звучало в ушах Анны-Марии. И она безуспешно пыталась его игнорировать. «Тихо!» — прошептал Коль. «Кто-то идет». Они уже вполне могли пожелать друг другу спокойной ночи и разойтись, но не хотели этого. Коль потянул ее за собой в тень крыльца. Анна-Мария видела, как глаза его сверкают. Он легонько обнял ее за плечи. Из тени осторожно выбралась какая-то парочка и остановилась у стены сарая прямо наискосок через улицу. Приглушенное бормотание. Тихий чувственный смех. Анна-Мария видела лишь только темные тени на стене. Женщина еле слышно фыркнула. «Лисин», — прошептал Коль в ухо Анне-Марии. Ее глаза расширились. Что Лисин делает здесь, внизу, в деревне? Что это развивающееся белого оттенка? Нижняя юбка? Низкий гортанный смех женщины. До краев полный сладострастия. Как странно они стоят. Тишина. «Я не хочу», — в ужасе прошептала Анна-Мария и спрятала лицо в темно-синий свитер Коля. «Пойдем». «Сейчас нельзя», — прошептал он ей в ухо и прижал к себе так, чтобы она ничего не видела. Но Анна-Мария слышала. Ей было отвратительно, что приходилось слышать такие интимные вещи. Ей было отвратительно женщина из высшего общества, которая днем была слишком хороша, чтобы разговаривать с рабочими, но которая совокуплялась с ними с наступлением темноты. Она пыталась не слышать, но не могла. Тишина, нарушаемая лишь чувственными сладострастными звуками, издаваемыми женщиной. Учащенное дыхание мужчины, шуршание одежды, толчки о стену. Пальцы Анны-Марии вцепились в руки Коля. Она уткнулась лбом ему в грудь. Она крепко сжала губы и страдала. Дыхание Лисин перешло в какие-то всхлипы. Она постановала. Все было так, как будто там, всего в нескольких метрах от Коля и Анны-Марии, был совершеннейший хаос. Толчок в стену, протяжный, полный наслаждения и расслабленный стон женщины и прерывистое дыхание мужчины. Ни слова не говоря, он пошел прочь от нее, а она побежала в сторону усадьбы и исчезла. Несколько секунд он стоял прямо посреди дороги. «Чёртова потаскуха!» — пробормотал он. И Анна-Мария увидела, что это был Сикстен. Он пошел к баракам. Анна-Мария не могла вымолвить ни слова. Она высвободилась из рук Коля. Ей казалось, что она вот-вот под землю провалится от стыда. И не из-за только что увиденной парочки ее занятий, но, возможно, из-за того, что она сама ощущала какую-то сладкую боль там, где ей вообще не следовало сейчас ничего чувствовать. Ее возбудило не непристойное поведение этих двоих, а мысль о Коле. О Коле и о ней самой. То, что она только что увидела, было отвратительно. Это не имело ничего общего с Колем и с ней. Но все равно это воздействовало на нее самым непостижимым образом. Ей было очень стыдно. Коль попытался представить то, что произошло, как простой пустяк. Они ее только так и называют. Матрац. Там, в бараках. Прошептал он. Не беспокойтесь. Это не имеет ничего общего с любовью. Нет. Прошептала она и попыталась улыбнуться. Нет, я знаю. Но настроение, возникшее между ними, было разрушено. Оно ушло, и она была просто в отчаянии от этого. Казалось, что все запачкано грязью. Ни он, ни она не могли ничего сказать. Казалось, они лишились дара речи. Им казалось, что у них что-то украли. В конце концов, ей удалось выдавить что-то вроде пожелания доброй ночи. Беззвучное, потому что голос не повиновался ей. Это было похоже на хриплый шепот. Коль лишь кивнул и повернулся на каблуках. Но не успела она взяться за дверную ручку, как услышала короткое и угрюмое: «Анна-Мария!» Она тут же обернулась. Коль вновь приблизился к ней. Секунду стоял неподвижно. Потом схватил ее руки и осторожно поднес их к своему лицу. Медленно поцеловал. «Только так», — прошептал он. «Я не смею сделать ничего большего, потому что не хочу быть похожим на Сикстена. Иди в дом и ложись спать. Не стой здесь, это опасно». Он выпустил ее руки и исчез в темноте. Анна-Мария тихо и медленно вздохнула. Ее вновь наполнило блаженство. Какой же он замечательный! И какой опасный! Да, конечно же, Клара права. Он не Сикстен. Нет, в нем горит гораздо более мрачный и опасный огонь. Она содрогнулась, но не столько от страха, сколько от предвкушения. Поскольку гости переехали к Лине, кровать ее была свободна. Она почти торжественно отошла ко сну. Но заснуть сразу ей не удалось. Она лежала и прислушивалась к голосам у Клары на кухне. Безусловно, дочка Клампина создала немало проблем. Анна-Мария понимала, что было бы лучше, если бы Клара могла распоряжаться всем своим домом. Ведь это же просто безумие, когда столько людей должны ютиться на кухне. А Анна-Мария занимает половину дома. Клампин должен жить в бараках, а его дочь спать в одной постели с детьми Клары. К тому же малышка начала звать мать, и это положение не улучшало. Не все сказки имеют счастливый конец. Но, наконец, Анна-Мария заснула. и спала тяжело, без сновидений, мертвым сном до следующего утра. После завтрака она собралась к Лине, чтобы навестить своих родственников. Но не успела она даже до скал дойти, как встретила их и Коля. Они направлялись в дом кузнеца, объяснили они. А Коль, который выглядел по-настоящему отдохнувшим, вообще конкретно никуда не шел. Во всяком случае, его объяснение было настолько быстрым и неясным, что никто ничего не понял. Но куда бы он ни шел, сейчас он передумал и собирался пойти к кузнецу. Анна-Мария ощутила радостное ликование. Ведь было же слишком ясно, что он надеялся встретить именно ее. Разумеется, она повернула назад и пошла с ними. Винга рассказывала о так ничем и не закончившемся визите к Брантам. Во всяком случае, ей удалось вернуть эти пресловутые подарки по случаю помолвки. А Хейке рассказал о детях. У двоих младших появилась температура, но он предвидел это. Температура — спутник чахотки, а двое последних суток малышам пришлось слишком несладко. И вдруг Хейке остановился прямо на пустынной площади Итерхедена. Он стоял неподвижно. «В чем дело, Хейке?» — спросила Анна-Мария. «Ты помнишь, что я сказал позавчера? О том, что у вас здесь смерть». «Ой, но ведь не хочешь же ты сказать, что ребенок умер?» «Нет, это относится не к ним. Сейчас я это чувствую. Потому что сильная вибрация по-прежнему исходит из школьного зала». «Нет, этого не может быть», — сказала Анна-Мария. «Давайте сходим туда», — сказал Хейке бесцветным голосом. Коль вопросительно посмотрел на Анну-Марию. «Ведь я рассказывала тебе, что у него особый дар», — прошептала она. «Он привык общаться с мертвыми». Этот ответ мало что прояснил Колю. В некотором замешательстве он вошел вместе с ними в школьный зал, где по-прежнему царил беспорядок, и к тому же было теперь ужасно холодно. «Да», — сказал Хейке. Его огромная широкоплечая фигура заполнила собой ползала. «Это здесь. В прошлый раз, когда мы были здесь, тут было слишком много народа, и больные дети сбили меня с толку». «Но ведь эта комната пуста!» Запротестовала Анна-Мария, и голос ее эхом отозвался в пустом зале. «Да, помолчите секунду». Удивленные, Анна-Мария и Коль смотрели, как Хейке медленно и, как бы прислушиваясь, обошел комнату. Винга была ни капельки не удивлена. Уж она-то знала своего мужа. Он сосредоточил внимание на самой дальней от входа стене. В конце концов остановился. «Здесь», — произнес он. «Надеюсь, ты не обнаружил здесь дохлую крысу?» — слегка подразнивая, спросила Винга. «Не будешь же ты отрицать, что здесь немного пустовато?» «Крысы никак не связаны с насильственной внезапной смертью», — улыбнулся в ответ Хейке. Но он был довольно напряжен, и лицо его, и тело. «Что там внутри?» — спросил он Коля. «Контора. Нам надо обойти здание». Молча они вышли и завернули за угол. И потом зашли в роскошную контору Адриана. «Вот та же стена», — сказал Коль и стукнул по ней. Они огляделись. Никаких следов смерти. Шкаф в комнате был слишком мал и поделен на маленькие ящики, заполненные бумагами. Хейке стоял тихо, наморщив лоб. «Здесь, внутри, это чувство слабее. Есть только один возможный выход. Пошли». И они снова вышли на улицу. «Если здесь сейчас находится мертвый человек, — осторожно сказала Винга, — то это, наверное, кто-то, кто пролежал здесь долго». «Недолго», — ответил Хейке. Он посмотрел на дом снаружи. Со стороны входа под большой и неприглядной развалиной была небольшая щель. «Что вы там храните?» Коль пожал плечами. «Да ничего, собственно. Может, иногда туда складывают какой-то хлам. Просто, чтобы убрать его с глаз долой». Без лишних слов двое мужчин заползли под дом. Винга и Анна-Мария ждали снаружи. «Ничего не понимаю», — жалобно произнесла Анна-Мария. «Поверь, Хейки никогда не ошибается в подобных вещах». Они отсутствовали долго, и женщины стали беспокоиться. Наконец, они вылезли. Колени их были перепачканы в земле, а в волосах и на спине была пыль. «Нильсон», — без всякого выражения произнес Коль, — «лежит здесь уже несколько дней. Его закололи. Ножом». Конец 12 главы.